Глава 17. До атаки истребителей мы успели раздербанить системные блоки в поисках жестких дисков. Набралась приличная стопка из десятка винчестеров, которые сейчас Салли несла к нашему приусу. Слева от нас пылали обломки сбитого истребителя. Салли периодически поглядывала на них, а потом переводила неверящий взгляд на меня. Мы успели пройти около 3 километров, как вдали послышался звук приближающихся вертолетов. Огромные лопасти взбивали воздух, наполняя округу треском. Расхерачить военную лабораторию и надеяться на спокойный отход было глупо. Если бы не одно «но». Я подхватил Салли на руки и взлетел ввысь, наложив на нас невидимость. Мы пролетели мимо десятка вертолетов. Железные птицы зависли в воздухе и высаживали десант. Крошечные человечки, коснувшись земли, тут же рассредотачивались, оцепляя периметр. А вдали уже виднелись автомобильные колонны, пылящие в нашу сторону. Решили обложить из земли и с воздуха? Ну, удачи. Через час мы долетели до ближайшего городка. Им оказался Пайнвью. Долетели быстро и без геморроя. Удобно, когда ты можешь воспользоваться невидимостью и скрыться от лишних глаз. Иначе пришлось бы продолжить кровавую баню, вырезая всех вокруг. А я и так трупов за собой оставил без меры. Во время полета рука полностью успела отрасти, что Салли привело в неописуемый восторг. Она захотела отправить меня в исследовательский институт, чтобы ученые на основе моей крови создали лекарство для лечения от всех болезней. Разумеется, я отказался. Уверен, они создадут не только лекарство, но и какую-нибудь сыворотку, дающую суперсилу. А такая сила этому миру противопоказана. Мы сняли номер в мотеле. На ресепшене сидел толстый мексиканец с лицом, говорящим «Шел нах!». Ох уж это южное гостеприимство. Ввалившись в номер, Салли не стала давать мне передышку и тут же полезла с расспросами. «Ну и какой план?» — сказала Салли, аккуратно выкладывая жесткие диски на поцарапанный журнальный столик. «План, на самом деле, просто безобразие. Ты говорила, что у тебя есть знакомый журналист. Вот я и предлагаю слить ему имеющиеся видеозаписи. Пусть опубликует, поднимет шумиху, президента снимут с поста, может, Гюнтера кто-то видел и поможет его обнаружить. Дальше я уже сам справлюсь. В отрывании его головы ты мне не помощник. Только будь осторожна, скорее всего, тебя уже тоже ищут». Я погладил ее по спине. «Насчет этого не переживай. Я всю жизнь занимаюсь поиском преступников и немного понимаю, как производится розыск». «Ох, и язва!» — подумал я, засмотревшись в ее вырез рубахи. «Тогда так поступим. Но сначала сделаем пару резервных копий, а заодно разживем с телефонами, которые не засвечены в системе». Из-за отсутствия возможности посмотреть статус, я совсем забыл об одном крайне полезном навыке, который в этом мире мог оказаться ценнее любых других. У меня ведь есть навык «присяга верности». Как раз подходящее время его опробовать. Оставив Салли одну, я вышел на улицу и побрел к комнате администратора мотеля. «Че надо? У меня обед!» Возмутился жирный мексиканец, посмотрев на меня снизу вверх. Жердяй сидел за столом и не отводил взгляда от громко орущего телевизора, по которому показывали американский футбол. Там как раз бостонские гориллы разыгрывали мяч и выкрикивали «Сет! Хат! Хат!». Жирный питался ужасно. В тарелке плавала лапша модификации «бомжатина». «Уважаемый, для начала хотелось бы немного вежливости, а еще хочу попросить тебя купить мне одежду, пару жестких дисков и 2 телефона. «Придурок! Вали отсюда! Я тебе что, благотворительный фонд? «Да из какого хера я должен носиться по городу ради тебя? Если ты тупица еще не догнал, то объясню специально для тебя. Это сраный мотель. Либо живи, либо вали нахер отсюда!» Последнюю фразу свин прошипел, а потом причмокнул, всасывая очередную порцию лапши. «Какое радушие! Почти как на курортах Краснодарского края. Ладно, первичные данные получены. Администратор — мудак первостатейный. Теперь посмотрим, как он запоет после того, как сработает навык». Я схватил свина за глотку и поднял над землей. Пальцы противно заскользили по сальной шее, но удержать сумел. Зависнув в воздухе, жердяй ударил коленом стол так, что чашка с лапшой перевернулась и залила своим содержимым весь пол. «Какого хер тебе надо? Я вызову полицию!» — сипел толстяк медленно синее. «Нет, не вызовешь. Более того, ты будешь делать то, что я тебе скажу». Я заглянул в глаза жердяю. Мексиканец побарахтался в воздухе пару секунд, после чего мышцы расслабились, и он на меня посмотрел взглядом полным смирения. Похоже, сработало. «Чем могу служить?» — сказал безэмоциональный голос администратора. «Как там тебя?» Я прочитал на бейджике имя Луис. «Луис, будь другом, сгоняй в магазин и прикупи пару комплектов одежды для меня и моей дамы, бейсболку для меня, а заодно купи два телефона и сим-карты. Симки оформишь на себя. Еще надо будет заскочить в компьютерный магазин и купить там два жестких диска с самым большим объемом. Сможешь сделать?» «Конечно, будет сделано», — отчеканил Луис так же безэмоционально, как ранее. «Ну вот и славно». Я поставил Луиса на землю. Он накинул коричневую куртку, взял связку ключей со стойки регистрации, вытянул все деньги из кассы и пошел к своему пикапу, припаркованному у мотеля. Какой-то мрак. Я теперь, как и Гюнтер, могу плодить зомби. Я вернулся в номер, застав Салли, выходящей из душа. Управляющий вызвался нам помочь с приобретением одежды и прочего. Милый парень. «Да, а при первой встрече чуть нахрен нас не послал. И как же ты смог его убедить? Дал денег или угрожал?» Спросила Салли, пристально посмотрев на меня. «Денег у меня нет, а угрозы только заставили бы его обратиться в полицию. Скажем так, я использовал дар убеждения, что-то вроде ораторского мастерства, но круче». Понятно». Салли подошла ко мне и провела пальцем по груди сверху вниз. «И где живет твой приятель? Мне надо посетить вторую лабораторию, поэтому не смогу поехать с тобой». Я прижал Салли к себе, а ее рука скользнула мне в штаны. Лаборатория находилась к северу от Рок-Спрингс, и тащить с собой Салли я не собирался. «Понятно. А я поеду в Монтану. Там у меня живет одноклассник, который занимается журналистикой. Посмотрим, вдруг сможет помочь. Или подскажет, как лучше распространить этот материал. Думаю, к утру буду на месте», — сказала она, одним сильным рывком сдернув с меня штаны вместе с трусами. Хотя бы подождала, пока я дверь закрою. Салли показывала чудеса акробатики, как будто она была не агентом ФБР, а работником цирка Дю Солей. Отвратительная кровать мотеля не только оглушительно скрипела, а еще и была крайне ветхой. В самый разгар веселья одна из ножек отломилась, и мы с грохотом полетели на пол, что нисколько не остудило Салли, а, по-моему, наоборот, раззадорило. Игрища затянулись на пару часов, пока она не рухнула от изнеможения. «А Салли не перестает меня удивлять», — подумал я, погладив ее по груди с озорно торчащими сосками. Салли, потянувшись, легла на бок и заснула, дав мне время на размышления. У меня были огромные вопросы насчет длительности работы навыка «Присяга верности». Как быстро администратор потеряет лояльность? Также через сутки, как при использовании ожерелья всепоглощающей любви. Плюс было непонятно, если Салли придет в себя, не сдаст ли она меня властям. С одной стороны, это не имело значения, так как я всех смогу перебить. А с другой стороны, это усложнит поиски Гюнтера. Хотя у нее будут доказательства бесчеловечных опытов над людьми. На фоне этого я стану не такой значимой целью. Да, думаю, записи смогут направить ее в верное русло. Плюс за дни общения с ней я не заметил фанатичного рвения служить Отечеству любой ценой. Она патриот, но патриот, задающий вопросы. В дверь постучал администратор. С дебильной улыбкой на лице он вручил мне два пакета. Один с одеждой, а другой с телефонами и жесткими дисками. Стоило заказать еще ноутбук, потому что без наличия железяки я никак не смогу скопировать данные. Хотя это тоже не проблема. Я забрал у Салли жесткие диски и ушел в каморку администратора. Луис с радостью заварил мне кофе и приготовил бутербродов. Я раскрутил его пыльный системный блок и выматерился от вида заросшего мхом радиатора. Подсоединил шлейфы к жестким дискам, и процесс копирования начался. Луис сидел овощем и ждал указаний. Я попросил его следить за копированием и никуда не отходить. А когда полоска дойдет до 100%, заменить жесткий диск на следующий и продолжить копирование. Наутро копирование данных было завершено. Я передал один жесткий диск Салли вместе с оригиналами. Мы договорились, что оригиналы она спрячет по пути в Монтану. А второй жесткий диск я взял с собой. Луис любезно выдал мне ключи от старенького Бьюика. Несмотря на то, что он был довольно-таки древним, но сохранился он в десяток раз лучше, чем треклятый Приус, на котором мы ехали с Салли. «Салли, забирай тачку и отправляйся в Монтану. Оттуда позвони мне, а я пока пойду найду себе какой-нибудь транспорт». Я бросил ключи ей через кровать. «Ты дурной? Решил просто так светить мордой в городе? Давно в передряги не попадал». Ее голос наполнился беспокойством. «Не переживай, все будет хорошо. Мне всего-то надо найти ближайший полицейский патруль, и проблема с тачкой будет решена», — улыбнулся я как можно безумнее. «Ты точно псих», — констатировала Салли и подошла ко мне, поцеловав. После прощального секса она прыгнула в Бьюик и уехала. Я переоделся в новые джинсовые штаны и красную футболку с логотипом группы Queen. Луис сделал мне бутербродов, и я пошел шариться по городу в поисках приключений. Около центрального банка стояла патрульная машина. Это был шикарный черный додж. Внутри сидели двое полицейских. «Господа, за сколько докинете до скалистых гор?» — спросил я, постучав по крыше автомобиля. Из тачки тут же вылезли два вовсе не настроенных на диалог копа. Один высокий, темнокожий, с солнцезащитными очками, другой белый, с татуировкой на шее. Из-под ворота рубахи выглядывала морда дракона. Они то ли рожу мою узнали, то ли не понравилось, что я их тачку лапаю. «Отошел от машины! Руки вверх!» «Все понятно, не понравилось, что тачку лапаю», — усмехнулся я. Не стал дожидаться, пока они спустят курки и наведут шума. Я использовал телекинез и сдавил их пистолеты со всех сторон так, что они не могли не только нажать на спусковой крючок, но даже пошевелить рукой становилось непосильной задачей. «Спрашиваю еще раз, не соблаговолите ли вы довести меня до скалистых гор?» Навык сработал. Два копа, немного потупив, расслабились, а после синхронно ответили. «Конечно, никаких проблем. Запрыгивай». Всегда знал, что на стражу правопорядка можно положиться. «Служить и защищать? Или как там вы говорите?» Додж был хорош. Удобные сиденья, электрические стеклоподъемники, кондиционер, мать его, за ногу. А больше мы мечтать нельзя. Это настоящая машина, а не тот кусок металлолома, на котором пришлось проехать четверть страны. мы тронулись, а я провалился в размышления. В присяге верности меня смущало то, что подчиненные были неразговорчивы, и единственное, что могли, так это исполнять мою волю. При воздействии артефакта на Салли она сохраняла свою личность и могла язвить, говорить то, что думает. При этом она всего-навсего начинала относиться ко мне как к объекту обожания. А вот в случае с навыком подчиненные становились обычными марионетками. Ехали молча. Я влипал в телефон, читал новости. Демократы и республиканцы, на удивление, стали единодушны в решении вступить в очередную войну за ресурсы. Насколько я слышал, это были непримиримые соперники, но теперь все переменилось. А еще в новостной ленте нашел статью, в которой вещали о военном преступнике, серийном убийце. Писали, что он катается от города к городу и убивает людей пачками. В самом конце статьи я обнаружил собственную фотографию. Отлично, теперь мои путешествия станут еще более геморройными. Хотя два патрульных могут значительно упростить мой путь. Как только я так подумал, заговорила рация патрульных. «Пш! 376-й! Вас вызывает база! Ответьте! Где вы сейчас находитесь?» Болванчики уставились на меня, ожидая инструкций. «Ну и хер вы молчите! Скажите диспетчеру, что отъехали за кофе, погнались за преступниками, да что угодно!» У дебилов изменилось выражение лиц, и один из них взял рацию в руки. «Диспетчер, прием! Мы отъехали за кофе и погнались за преступниками», сказал безэмоционально мой полудурок. «Твою мать! Насколько ж они тупорылые! Любую команду воспринимают дословно! С одной стороны, навык крутой, а с другой стороны, без детального объяснения необходимых действий будешь получать вот такие выкрутасы». «Пш! 376-й! Вам необходимо подкрепление?» Болванчики снова уставились на меня. «Скажите нет, все в порядке, мы задержали водителя в нетрезвом виде. Скоро доставим в участок». «Диспетчер, мы задержали водителя в нетрезвом виде. Скоро доставим в участок». «Вас понял. Хорошего дня». Диспетчер прервал связь. «Господа, вырвите, пожалуйста, нахрен эту радиостанцию и выбросьте ее в окно». Повторение таких диалогов не хотелось. Мои болванчики кинулись вырывать рацию одновременно. Пришлось попросить одного из них все-таки держать гребный руль и смотреть на дорогу. Из-за их рвения мы чуть не влетели под грузовик. Рация отправилась в полет и стала немного спокойнее. Уточнил у моих подручных, нет ли какого-то отслеживающего автомобиль устройства, встроенного в кузов. Черный поведал, что автомобиль был приобретен недавно и еще не оснащен системой отслеживания. Но хоть здесь повезло. Ехать предстояло 900 километров в местечко под названием Ганнисон Каунти. Путешествовать с копами было одно удовольствие. Всю дорогу летели со скоростью 150 км в час, врубив сирену. Машины расступались, пропуская нас. В такие моменты я чувствовал себя VIP-персоной. По пути я вырубился, а очнулся от того, что нас тормознул местный шериф. Мы остановились у обочины. Шериф обошел машину вокруг, посветил фонариком в морды моих болванчиков и постучал по окну. Болванчики сидели как приклеенные и никак на него не реагировали. «Кретины, откройте окно и ответьте ему!» Окна открыли оба и наперебой начали общаться с шерифом. Чувствую, ночевать мне в обезьяннике с такими подручными. «Джентльмены, а вы куда так летите? 150 км в час по городу — это ж форменное самоубийство. Вы запросто могли кого-то сбить», — возмутился шериф, светя фонариком внутрь салона. Болванчики зависли, не зная, что ответить шерифу. Спустя пару секунд они повернулись ко мне. «Вот тугодумы», — подумал я, и открыл заднюю дверь, чтобы пообщаться тет-а-тет с шерифом. «Шериф, доброго вечера. Прошу прощения. Мы едем по делам национальной безопасности в скалистые горы. К К сожалению, ребята так увлеклись, что нарушили скоростной режим. Обязуюсь впредь их контролировать. «А вы кто?» — спросил шериф, стараясь заглянуть мне под бейсболку. «Меня зовут Джим Малкольм, я сотрудник ЦРУ, а это мои сопровождающие». Я повернулся к своим болванчикам и спросил у них. «Так ведь, ребята?» «Да, он агент ЦРУ, это правда, чистая правда». Проще было использовать навык повторно и поработить шерифа, чем пытаться выстроить какой-то здравый диалог с участием этих полудурков. Шериф хоть и был настороженным, но не нашел до чего докопаться. Обошел машину вокруг, открыл пассажирскую дверь, посветил внутрь, осмотрел зрачки моих спутников и, судя по всему, их жетоны. Наверняка пробьет их по базе. Хорошо, что коп настоящие. Шериф перевел на меня взгляд и сказал: «Что ж, дела национальной безопасности, я полагаю, не терпят отлагательств. Не имею причин вас задерживать. Доброго пути. И еще одно. Господа, аккуратней на дорогах». Шериф кивнул и, развернувшись, ушел в сторону своей машины. А мне очень захотелось сесть в наш додж и надавать лещей своим подчиненным. Правда, это желание очень быстро испарилось. Какой в этом смысл, если тупыми их сделал я? Да и вряд ли они поймут, за что огребают. Когда мы добрались до места назначения, я в последний раз воспользовался услугами копов. «Значит так, слушай мою команду. Вы забудете о том, что встречали меня, а также о том, куда привезли. Будете помнить лишь о том, что гнались за угонщиком на красном Порше. Но, к сожалению, он от вас смог уйти. На обратном пути найдете рацию и поставите ее обратно. Надеюсь, она работает. Если вопросов нет, благодарю за службу». Копы козырнули и уехали, оставив меня у подножия гор.